Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял рот какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение, а иногда и вести извне. Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное. Посещение Алексеева Обломов терпел по другой, не менее важной причине. Если он хотел жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут. Он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трое сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному, и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, тот был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговоры, волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. Другие гости заходили нечасто, на минуту, как первые три гостя. С ними со всеми все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какой-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал. Им надо было платить взаимностью, принимать участие в том, что их интересовало. Они купались в людской толпе, всякий понимал жизнь по-своему, как не хотел понимать ее Обломов, а они путали в нее и его. Все это не нравилось ему, отталкивало его, было ему не по душе. Был ему по сердцу один человек. Тот тоже не давал ему покоя. Он любил и новости, и свет, и науку, и всю жизнь, но как-то глубже, искреннее. И Обломов, хотя был ласков со всеми, но любил искренне его одного. Верил ему одному, может быть, потому что рос, учился и жил с ним вместе. Это Андрей Иванович Штольц. Он был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час. Глава четвертая. «Здравствуй, земляк!» — отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. «Что ты тут лежишь по сю пору, как колода?» «Не подходи, не подходи, ты с холода», — говорил Обломов, прикрываясь одеялом. «Вот еще что выдумал с холода», — заголосил Тарантьев. «Ну-ну, бери руку, коли дают. Скоро 12 часов, а он валяется». Он хотел приподнять Обломова с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли. «Я сам сейчас хотел вставать», — сказал он, зевая. «Знаю я, как ты встаешь. Ты б тут до обеда провалялся. Эй, Захар, где ты там, старый дурак? Давай скорее одеваться барину. А вы заведите-ка прежде своего Захара, да и лайтесь тогда», — заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. «Вон, натоптали как, словно разносчик», — прибавил он. «Ну, еще разговаривает образина», — говорил Тарантьев и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара, но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился. «Только вот троньте!» — яростно захрипел он. «Что это такое? Я уйду!» — сказал он, идучи назад к дверям. «Да полн тебе, Михей Андреевич, какой ты неугомонный! Ну что ты его трогаешь?» — сказал Обломов. «Давай, Захар, что нужно?» Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо его. Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомленный человек, привстал с постели и, нехотя же, перейдя на большое кресло, опустился в него и остался неподвижен, как сел. Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки, напомадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой. «Умываться теперь, что ли, будете?» — спросил он. «Немного погожу еще», — отвечал Обломов. «А ты поди к себе». «А, да и вы тут», — вдруг сказал Тарантьев, обращаясь к Алексееву в то время, как Захар причесывал Обломова. «Я вас и не видал. Зачем вы здесь? Что это ваш родственник, какая свинья? Я вам все хотел сказать». «Какой родственник?» «У меня никакого родственника нет», — робко отвечал оторопевший Алексей, выпуча глаза на Тарантьева. «Ну вот этот, что еще служит тут, как его? Афанасьев зовут. Как же не родственник? Родственник?» «Да я не Афанасьев, а Алексеев», — сказал Алексеев. «У меня нет родственника». «Вот ж не родственник. Такой же, как вы, невзрачный, и зовут тоже Василием Николаевичем». «Ей-богу, не родня. Меня зовут Иваном Алексеевичем». «Ну, все равно похож на вас. Только он свинья, вы ему скажите, как увидите». «Я его не знаю, не видал никогда», — говорил Алексеев, открывая табакерку. «Дайте-ка табаку», — сказал Тарантьев. «Да у вас простой, не французский». «Так и есть», — сказал он, понюхав. «Отчего не французский?» — строго прибавил потом. «Да еще такой свиньи я не видывал, как ваш родственник», — продолжал Тарантьев. «Взял я когда-то у него, года два будет, 50 рублей взаймы. Ну, велики ли деньги, 50 рублей? Как кажется, не забыть. Нет, помнит. Через месяц, где не встретит, а что ж должок, — говорит, — надоел. Мало того, вчера к нам в департамент пришел. Верно, вы, — говорит, — жалованье получили, теперь можете отдать. Дал я ему жалованье. Пошел при всех срамить, так он на силу двери нашел. Бедный человек, самому надо, как будто мне не надо. Я что за богач, чтобы ему по 50 рублей отваливать? Дай-ка, земляк, сигару». «Сигары вон там, в коробочке», — отвечал Обломов, указывая на этажерку. Он задумчиво сидел в креслах в своей лениво-красивой позе, не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось, он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие белые руки. «Эй, да это все те же?» — строго спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на Обломова. «Да, те же», — отвечал Обломов машинально. «А я говорил тебе, чтоб ты купил других заграничных. Вот как ты помнишь, что тебе говорят. Смотри же, чтоб к следующей субботе непременно было, а то долго не приду. Видишь ведь, какая дрянь!» — продолжал он, закурив сигару и пустив одно облако дыма на воздух, а другое втянув в себя. «Курить нельзя. Ты рано сегодня пришел, Михей Андреевич», — сказал Обломов, зевая. «Что ж я, надоел тебе, что ли?» «Нет, я так только заметил. Ты обыкновенно к обеду прямо приходишь, а теперь только еще первый час». «Я нарочно заранее пришел, чтобы узнать, какой обед будет. Ты все дрянью кормишь меня. Так я вот узнаю, что ты велел готовить сегодня». «Узнай там, на кухне», — сказал Обломов. Тарантьев вышел. «Помилуй», — сказал он, воротясь, — «говядина и телятина. Эх, брат Обломов, не умеешь ты жить, а еще помещик. Какой ты барин, помещански живешь, не умеешь угостить приятеля. Ну, мадер-то куплена?» «Не знаю, спроси у Захара», — почти не слушая его, — сказал Обломов. «Там, верно, есть вино». «Это прежнее-то, от немца. Нет, изволь в английском магазине купить». «Ну и этой довольно», — сказал Обломов, — «а то еще посылать». «Да постой, дай деньги. Я мимо пойду и принесу, мне еще надо кое-куда сходить». Обломов порылся в ящике и вынул тогдашнюю красненькую 10-рублевую бумажку. «Мадера 7 рублей стоит», — сказал Обломов, — «а тут 10». «Тогда и все там дадут сдачу, не бойся». Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман. «Ну, я пойду», — сказал Тарантьев, надевая шляпу. «А к 5 часам буду. Мне надо кое-куда зайти. Обещали место в питейной конторе, так велели понаведаться». «Да, вот что, Илья Ильич, не наймешь ли ты коляску сегодня в Екатерингов ехать? И меня бы взял». Обломов покачал головой в знак отрицания. «Что, Лень или денег жаль? Эх ты, мешок, — сказал он. Ну, прощай пока. Постой, Михей Андреевич, — прервал Обломов, — мне надо кое-чем посоветоваться с тобой. Что еще там? Говори скорее, мне некогда. Да вот на меня два несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят. Видно, не плачешь, и по делам, — сказал Тарантьев и хотел идти. Поди ты, я всегда вперед отдаю. Нет, тут хотят другую квартиру отделывать. Да постой, куда ты? Научи, что делать. Торопят, через неделю чтоб съехали. Что я за советник тебе достался? Напрасно ты воображаешь. Я совсем ничего не воображаю, — сказал Обломов. Не шуми и не кричи, а лучше подумай, что делать. Ты человек практический. Тарантьев уже не слушал его и о чем-то размышлял. «Ну, так и быть, благодари меня», — сказал он, снимая шляпу и садясь. «И вели к обеду подать шампанского. Дело твое сделано». «Что такое?» — спросил Обломов. «Шампанское будет?» «Пожалуй, если совет стоит». «Нет, сам-то ты не стоишь совета». «Что я тебе даром-то стану советовать? Вон, спроси его», — прибавил он, указывая на Алексеева, — «или у родственника его». «Ну-ну, полно, говори», — просил Обломов. «Вот что. Завтра же изволь переезжать на квартиру». Что придумал? Это я и сам знал». «Постой, не перебивай», — закричал Тарантьев. «Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону». «Это что за новости? На Выборгскую сторону? Да туда, говорят, зимой волки забегают». «Случается, забегают с островов». «Да тебе-то что до этого за дело?» «Там скука, пустота, никого нет». «Врешь, там кума моя живет. У ней свой дом с большими огородами. Она женщина благородная, вдова с двумя детьми. С ней живет холостой брат, голова, не то что вот это, что тут в углу сидит», — сказал он, указывая на Алексеева. «Нас с тобой за пояс заткнет». «Да что же мне до всего до этого за дело?» — сказал с нетерпением Обломов. «Я туда не перееду». «А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нет уж, коли спросил совета, так слушайся, что говорят». «Я не перееду», — решительно сказал Обломов. «Ну так черт с тобой», — отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу, и пошел к дверям. «Чудак ты этакой», — воротясь, сказал Тарантьев. «Что тебе здесь сладко кажется?» «Как что? От всего близко», — говорил Обломов. «Тут и магазины, и театр, и знакомые, центр города. Все, что?» — перебил Тарантьев. «А давно ли ты ходил со двора, скажи-ка? Давно ли ты был в театре? Каким знакомым ходишь? На кой черт тебе этот центр, позволь спросить?» «Ну как зачем? Мало ли зачем. Видишь, и сам не знаешь. А там подумай, ты будешь жить у кумы моей, благородной женщине, в покое, тихо. Никто тебя не тронет, ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик. А там чистота, тишина, есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня к тебе и ходить никто не будет. Двое ребятишек, играй с ними сколько хочешь, чего тебе? А выгода-то? Выгода какая? Ты что здесь платишь?»